Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Глава 12. Воспоминания смерти. Килькин очнулся. В первое мгновение не мог понять, снится ли ему то, что он видит вокруг себя, или наоборот, все предыдущее, произошедшее с ним и возникшее теперь в памяти, было сном. Он сидел в кресле с мягким сиденьем и спинкой и с жесткими деревянными подлокотниками, украшенными резьбой. Кресло стояло у большого камина, в котором жарко пылали дрова. Это был тот самый зал ресторана, в котором Никита оказался в самом начале своего пребывания в мотеле. Тогда его привела сюда мертвая наркоманка. Он удрал из зала, увидев за одним из столов ресторана тетку Смерть. Она и теперь была здесь, только сидела не за столом, а рядом с Килькиным возле камина, на точно таком же кресле, как и он. Обстановка в ресторанном зале была несколько другая, чем была, когда Килькин появился здесь в первый раз. Светильники под потолком и на стенах не горели. Везде, куда не проникал свет от горевших в камине дров, царил мрак. Кроме Килькина и его смерти, возле камина никого не было. Шторы в зале были закрыты. Что происходит за окнами, Килькин не знал. Не знал он и сколько времени находился без сознания. Быть может, долгожданный рассвет наступил. «Ты, наверное, не понимаешь, что мне от тебя нужно», — прохрипела тетка. «Ведь ты уже понял, я на самом деле не твоя смерть. Мне нужен был грач. Я привязалась к тебе случайно, решив, что ты — это он». «Так отпусти меня!» — воскликнул Килькин. «Можно я уйду? Прямо сейчас?» «Нет», — спокойным мрачным голосом произнесла тетка. «Теперь у меня появилось к тебе другое дело. Кроме того, чтобы убить тебя. После того, как я узнала про тебя столько всяких интересных вещей, я поняла, что ты можешь быть мне очень полезен. Ты поедешь со мной на юг Франции». «Я?» Килькин дернулся назад, как будто пытаясь отшатнуться от смерти. Но он и без того сидел, вжавшись в спинку кресла. Вжаться в нее еще сильнее было невозможно. Слушая тетку, он все время пытался рассмотреть ее лицо, но даже свет от ярко горевших в камине поленьев не мог как следует разогнать падавшие на лицо от большого капюшона черные тени. Никита видел мясистый уродливый нос, маленькие поросячьи глазки, толстые широкие щеки, узкий рот, вокруг которого были жесткие складки. Но черты лица в килькинских глазах словно бы никак не могли соединиться в одно целое. Ему не удавалось схватить какого-то общего выражения. «Тебе нет никакого смысла упираться», — сказала тетка. «В том городе, в который ты хочешь вернуться, тебе конец. Твой приятель правильно сказал тебе. Ты потешался над всеми, но на самом деле, если уж над кем и надо было смеяться, так это над тобой. Про якобы несчастного ученого Филипп тебе уже рассказал. А знаешь, почему он привязался к вам?» Никита повертел головой. В первое мгновение после того, как очнулся, Килькин не чувствовал ни тошноты, ни слабости, ни режущих болей в сердце. Но теперь он почувствовал, что сердце болит, голова начинает кружиться, слабость начинает накатывать волной. Причем эти явления с каждой новой минутой становились все сильнее. «А что же ты не спросишь, почему вас несколько раз пытались убить?» Вдруг вскричала тетка и резко сдвинулась в кресле в сторону Никиты. «Ты не хочешь отправиться со мной в прекрасные места, на юг Франции, но при этом ты чуть не сдох, и не раз, а несколько, здесь, в этой чертовой Москве!» «Кто хотел меня убить?» — выдавил из себя Килькин. «Не тебя, вернее, тебя вместе со всеми заодно!» Тетка откинулась на спинку кресла. «Тот, кого вы называли дядей Сережей, случайно схватил... Нет, тут надо рассказать тебе кое-что еще. Шпион Валерий Михайлович был уже практически провален. На самом деле он уже провалился. Контрразведка вычислила его, но не спешила арестовывать. Валерий Михайлович не знал, что уже на крючке, но чувствовал, что что-то не так, и собирался в ближайшие дни удрать за границу. Жить дома он боялся, ночевал где придется. В гостиницах останавливаться он страшился. В это-то время он и пришел к своему старому знакомому, дяде Сереже. Рассказал небылице про то, что из-за жены он лишился квартиры. Валерий Михайлович случайно оставил в каморке дяди Сережи конверт с бумагами, в котором у него были сведения о новейшей научной разработке, имеющей военное значение, которое он собирался лично передать иностранной разведке, уже находясь в одной из стран Запада. Килькину становилось все хуже. Настолько, что он уже едва улавливал смысл слов, которые произносила тетка. «Еще немного, и мне не понадобится никакая...» Он не успел додумать мысль о том, что никакие тайны, которые раскрывало ему бабище в темно-сером плаще с капюшоном, уже не будут нужны ему, потому что мертвому ему не понадобятся тайны, как потерял сознание. Но через несколько мгновений он очнулся, словно в лицо ему плеснули холодной водой. Острая режущая боль разрывала грудную клетку. Он хотел сказать тетке: «Отпусти меня, иначе я просто умру и не смогу никуда поехать с тобой», но не смог вымолвить ни слова. Дядя Сережа увидел конверт. Не раскрывая, сунул в карман старого пиджака. Шпион Валерий Михайлович был уверен. Сережа ознакомился с содержимым конверта. Умному человеку, потому что было написано на страницах, понятно, это шпионское донесение. Валерий Михайлович был уверен, его вот-вот схватят. Но дядя Сережа в конверт даже не заглядывал. Что в нем, не интересовало. Понял, что конверт забыт старым знакомым, решил захватить, передать Валерию Михайловичу при встрече. Сунул конверт в карман. Ткань прорвалась, конверт провалился за подкладку. После этого не мог его вытащить из-под подкладки, не разорвав пиджака. Валерий Михайлович успел вернуться в свою каморку, обнаружил конверт, исчез. Сообщил хозяевам из иностранной разведки. Старый знакомый нашел конверт. в панике сказал, будет провален и арестован в ближайшие часы, как только дядя Сережа прочитает содержимое конверта. Хозяева шпиона запаниковали. Решили срочно прикончить дядю Сережу, продолжала говорить тетка Смерть. Убийцы были подосланы в дешевый ресторан, в котором тот часто бывал в последнее время. Вернее, не ресторан, а так, дешевая забегаловка. В нем вы и познакомились. «Абшерон!» — выдохнул Килькин, несмотря на резкую, едва переносимую боль в груди. «Да, именно он!» — прохрипела тетка. «Там, в туалете, дядю Сережу поджидал человек с ножом. Но бывший НИИшник, обнаружив, что мужской туалет занят, отправился в женский, свободный. А человека с ножом, в конце концов, спугнул ты. Тогда они предприняли быстрое отчаянное действие. Прислали в ресторан человека с гранатой. «Ты врешь!» — вдруг неожиданно для самого себя воскликнул Никита. «Никакие шпионы по Москве с гранатами не бегают!» Килькину показалось, что лицо тетки прорезало какое-то подобие улыбки. «А почему ты думаешь, что с гранатой по Москве должен бегать именно резидент западной разведки?» — спросила она Никиту. И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Западная разведка использует местных бандитов, киллеров, причем в темную. Те получают через посредника срочный заказ, солидный задаток. А кому выгодно это убийство, на кого они работают, этого они не знают. Да им это и не нужно. Вас все время сопровождало несколько спецслужб. Одна та, которой принадлежал твой друг Филипп. Он незаметно вызвал подкрепление после того, как кто-то бросил в ресторане «Абшерон» гранату. Филипп решил, что кто-то пытается устранить тебя. Подумать так было естественно в тех обстоятельствах, в которых он находился. После того, как с гранатой не получилось, к вам подослали нескольких человек с автоматическим оружием. Коллеги Филиппа заметили машину, которая привезла молодчиков, засекли, как те вылезали из нее с оружием, те быстро спрятали его под пиджаки. Стало ясно, что тебя опять идут убивать, хотя на самом деле убить собирались дядю Сережу. Филипповы друзья проявили решительность и открыли огонь первыми. Тетка сделала небольшую паузу. Еще раз на вас напал уже человек, близкий к вражеской разведке. Он хотел задавить Сергея Сергеевича на своем джипе, но в последнее мгновение увидел, что рядом с ним шпион Валерий Михайлович. Побоявшись задавить заодно и шпиона, уехал. «Ну что ж, теперь ты знаешь все», — сказала тетка. Килькин пораженно молчал. «Да, кстати, те бесы, которые привязались к вам возле руин завода «Красное знамя», это сотрудники контрразведки», — сказала тетка. «Они не знали, что Филипп тоже сотрудник российской спецслужбы. Думали, что это просто какой-то случайный молодой забулдыга, который прибился к объекту их наблюдения, Валерию Михайловичу. Так что ты, Килькин, когда надсмехался над всеми, считая их, своих случайных собутыльников, круглыми идиотами, на самом деле был единственным круглым идиотом среди прожженных мерзавцев и жуликов, профессиональных предателей и агентов тайной полиции». Килькину показалось, что лицо тетки прорезала презрительная ухмылка. «А дядя Сережа!» — выкрикнул молодой человек. «Он что, тоже был агентом тайной полиции?» Тетка слегка помедлила с ответом. Нет, в полиции, тем более тайной, он не служил. Он... Смерть вдруг замолчала. Потом она откинулась на спинку кресла и слегка запрокинула голову в капюшоне, словно бы о чем-то задумавшись. Тетка вспоминала. Много лет назад тетка Смерть, хоть и незримо, но участвовала в одной сцене. Тетка Смерть через окно с двойными рамами наблюдала за тем, что происходит в квартире. Там в единственной комнате было двое. Маленькая девочка, звали ее Светочка, и ее папаша, молодой сотрудник НИИ Сергей. Сергей Сергеевич. Квартира располагалась на первом этаже, был декабрь, уже стемнело, в комнате горел электрический свет, а шторы не были задернуты. Тетка Смерть оказалась у этого дома случайно. Она шла мимо, и когда ее взгляд упал на освещенное окно, она испытала какое-то особое чувство, никогда не обманывавшее ее и подсказывавшее. За этим окном происходит нечто такое, что будет неполным и незаконченным без ее тетки присутствия. Там, за окном, была работа, в поисках которой тетка, собственно, и болталась этими темным и ненастным вечером по окраине Москвы. Тетка никогда не пренебрегала собственным чутьем, а потому она подошла к стене дома, взобралась на стоявшую у окна, неизвестно кем сюда поставленный и зачем ящик, и заглянула в окно. За ним оказалась средних размеров бедно обставленная комната. Особое чутье уже подсказало тетке, что комната эта в маленькой квартире на первом этаже единственная. Живет в ней молодая семья. Муж, жена и их совсем еще крошечная девочка. Тетка. На ней был тот же самый плащ, что и сегодня, только гораздо более новый, холодный, не по погоде. Благодаря своему особенному чутью, которое было чем-то вроде особенного знания о том, что уже произошло и еще произойдет в тех местах и с теми людьми, среди которых бродила тетка, уже знала, что молодая мать девочки на целый день уехала к своему больному отцу в подмосковный городок. Знание это было словно бы считано со скрижалей судьбы, в которых заранее описано все, и что будет, а уж тем более, что было. Молодой отец, будущий дядя Сережа, в этот день взял отгул и не пошел на работу в свой НИИ. Он должен был сидеть дома и присматривать за девочкой. Она была маленькой, но очень активной. Мамы не было с раннего утра. С тех пор дядя Сережа успел по случаю незапланированного выходного выпить сначала одну бутылку водки, потом вторую. После этого он, сидя в кресле, вырубился. Маленькая девочка находилась в кроватке, ходила по ней, держась ручонками за перильца. Рядом с кроваткой стоял письменный стол, на котором валялись в беспорядке стопка свежих пеленок, утюг, градусник, какие-то журналы, и ближе всего к кроватке, так что девочка могла дотянуться до нее своей ручонкой, тарелка с сухим детским печеньем. Пока папа валялся на диване в пьяной отключке, девочка стащила с тарелки печенье и разбросала их по своей кроватке. Потом она устала, ей захотелось спать, она легла на свое одеялко. В этот-то момент и заглянула в окошко тетка Смерть. Увидела пьяного папашу, сотрудника НИИ Сергея, храпящего на диване, на полу пустая бутылка водки, стакан, В кроватке малышка. Тетка поправила капюшон. Малышка, засыпая, протянула ручку и взяла с простыни сухое печенье, сунула в рот, пожевала. После этого прошло несколько мгновений. Она широко зевнула, втягивая в легкий воздух, ведь ей хотелось спать, и тут же подавилась сухим твердым куском. Печенье сделало свое дело. Малышка начала кашлять, хрипеть. Сережа спал пьяным сном, храпел, выпускал изо рта слюни. Тетка смотрела в окно. Малышка, которой никто не помог, не перевернул ее хотя бы на бочок, начала синеть. Совсем скоро все было кончено. На кроватке лежал остывающий трупик ребенка. На диване дрых живой и здоровый, только очень пьяный отец. У ярко освещенного окна никого не было. Про этот случай тетка вспомнила на улице, примыкавшей к району вокзалов. Тетка стояла на улице рядом с вокзалами. «Не надо?» — спросила себя тетка Смерть, глядя на дядю Сережу, беспомощно застывшего перед направленным на него дулом пистолета, который держал в руке Михей. «Нет, надо!» — ответила себе тетка. Тетка хорошо помнила, в тот первый день, когда, соблазнившись видом беспомощной малышки и не менее беспомощного отца, убила девочку, начальство было ей недовольно. После того дня она и оказалась на плохом счету. «Ты не должна была поддаваться соблазну, плодить заложенных покойников. Смерть должна приходить к человеку в предназначенный для встречи час, а не тогда, когда хочется самой смерти», — сказал в тот вечер тетке Смерть, ее принимающий каждый раз новые образы начальник. «За то, что убила девочку, хотя могла этого не делать, будешь серьезно наказана». С того наказания началась для тетки Смерть тоскливая, неудачливая полоса биографии, которая в конце концов привела ее на эти улицы, к мечтам о красавце, ожидающем на далеком лазурном берегу Франции. Тетка Смерть помнила. Тогда, много лет назад, она убеждала начальника, что во всем виноват отец девочки, молодой сотрудник НИИ Сергей. Если бы он не валялся пьяным, у тетки не возникло бы соблазна сыграть штуку с сухим печеньем. Девочка была бы жива. Но могла не поддаться соблазну, резонно заметил тогда теткин начальник. И вот теперь невольный виновник всех теткиных бед рядом на другой стороне улицы. Наконец-то узнала его. Тетка испытала приступ бешеной ярости. Выстрел грянул. НИИшник повалился на асфальт. Те двое, чей разговор ты услышал, когда тебя рвало в том вонючем углу возле кафе-стоячки. Они говорили про Людку и ее заразную девицу. Тетка Смерть на мгновение замолчала. Их целью было отогнать тебя от дяди Сережи. А отогнали бы тебя, вместе с тобой исчез бы и Филька. Смерть повернула голову в капюшоне к камину. Килькин едва слушал ее. Тоненькая ниточка, в которую превратился его пульс, грозила исчезнуть совсем. Сильная боль там, где печень, была лишь фоном к останавливавшемуся биению сердца. Эти двое, а вместе с ними эта баба, Людка, которая говорила с тобой в стоячке, эта бледная девица, они все работали, сами того не зная, на иностранную разведку. Тетка опять замолчала. У этой разведки теперь это мягкая сила и новые технологии. Они имеют множество помощников. Голова тетки в капюшоне повернулась к Килькину. Десятки людей работают в нашей стране на иностранную разведку, даже не зная, чьи интересы они обслуживают. То же самое в их странах. Тетка замолчала, подумав о Франции, о Лазурном береге, об умирающем красавце, который обязательно должен дождаться ее. В их странах действуют такие же люди, которые, сами о том не догадываясь, работают на разведку из Москвы. От шпиона Валерия Михайловича, иностранный резидент все время, что ваша компания болталась по городу, получал сведения, где вы, чем занимаетесь, о чем разговариваете. Болтовня про банкноты навела его на мысль испугать тебя, разыграв представление с заразной девицей. Никакая она на самом деле не заразна. Ты купился и побежал, но потом вы встретились вновь и болтались все время вместе, мешая людям разведки убрать дядю Сережу. Килькин наклонился вперед. Он чувствовал, сейчас его начнет рвать. Тетка, казалось, не обращала на его состояние никакого внимания. Она продолжала говорить. Иностранная разведка очень боялась за своего агента. Сегодня Валерий Михайлович едва не совершил самоубийство. В камине жарко пылали крупные поленья. У него не хватило духа. Он стоял у окна в каком-то случайном подъезде. Хотел разбить стекло и сброситься вниз, но не смог. Этот тип панически боялся ареста и тюрьмы. Килькин чувствовал, что если будет просто так сидеть и никак не попытается помочь самому себе, умрет. Присутствие тетки заставит его сердце остановиться. Надо что-то делать. Если сбежать от тетки нельзя, хотя бы заговорить с ней. «Кто звонил мне на телефон с угрозами? Какой-то незнакомец!» Тетка пренебрежительно махнула рукой. «И те, и другие все звонили тебе. И те, кто подослал Филиппа, пытались вывести тебя из себя. И иностранная разведка запугает, чтобы ты бросился в бега, оставив при этом шпиона и дядю Сережу одних. Тогда бы они без свидетелей прикончили неишника Сергея Сергеевича и забрали из-под подкладки его пиджака документы Валерия Михайловича». «А кто ходил по кухне? Причала в тумане?» – прохрипел Килькин. «Те самые убийцы, которые до этого чуть не задавили вас на джипе. Они пришли в ресторан убить дядю Сережу, но ты помешал им сделать это, хотя ты из-за себя боролся. Убив его, они бы обязательно заодно прикончили и тебя». «Отпусти меня!» — взмолился Килькин. «Ведь ты уже поняла, ты не моя смерть, произошла ошибка. Тот, кто тебе был нужен, Аввакум, с которым мы снимали одну и ту же квартиру, убит Филиппом. Кстати, знаешь, кто находился в съемной квартире, когда ты заявился в нее рассматривать в темноте свои банкноты? Коллега Филиппа из спецслужбы. Они знали от твоего друга, что тебя нет дома, и решили использовать возможность обыскать квартиру, изъять фальшивые банкноты. Их там на самом деле не было. Ты так хочешь уйти отсюда? А зачем? Ты думаешь, в этой жизни тебя ждет что-то хорошее?» Никита не отвечал. Он чувствовал, что жить ему оставалось недолго. Плохо было бы так, что он не сомневался. Пройдет какой-нибудь десяток минут, и сердце его остановится. Резь в груди стихала, но сердце билось с перебоями. То стучала лихорадочно быстро, то начинала замирать, и все тело Килькина охватывала слабость. Как-то ужасно цепенели руки и ноги, мутило. В глазах начинало темнеть, и от того, что в воздухе залы словно бы заканчивался кислород, Никита принимался судорожно затягивать в легкий воздух, дергался в кресле. «Хочешь, я покажу тебе твое будущее?» Голос тетки прозвучал так резко, что Килькин от ужаса дернулся в кресле с такой силой, да еще и ноги его оттолкнулись от паркета, кресло сдвинулось на полметра от кресла, в котором сидела тетка. «Значит, хочешь. И одновременно боишься. Потому что в будущем ты совсем не уверен», — удовлетворенно произнесла тетка смерть. «И правильно, что не уверен», — сказала она следом. «Потому что как бы ни корчил ты из себя умника, как бы ни насмехался над теми людьми, с которыми свела тебя судьба, а...» Тетка неожиданно замолчала. Как ни был Килькин в этот момент раздавлен ужасом, а все же шевельнулось у него в душе какое-то особенное чувство. Вот он момент, когда благодаря мистическому стечению обстоятельств, встречи с потусторонними персонажами, он узнает тот самый главный итог своей жизни, который при обычных обстоятельствах он бы смог узнать только в самом ее конце, через десятки, быть может, многие десятки лет, став уже седым стариком. И какая-то странная печаль охватила Никиту. Он больше не дергался, словно бы оцепенел. Тетка заговорила: «Ты проживешь жалкую, ничтожную жизнь. Не достигнешь десятой доли успехов, которыми могли похвастаться сегодняшние твои покойные собутыльники. Усач, который пристрелил краснознаменного пролетария в ресторане, он мог бы сделать тебе одолжение, прикончив тебя сегодня. Оставшись в живых, ты обрек себя на ужасную смерть. Хочешь, тебе ее покажу?» Килькин молчал. Он вдруг почувствовал страшную слабость, и затем начали все сильнее болеть сердце и печень, куда нанес ему свои сокрушительные удары механический друг. «Подойди сюда», — велела смерть. Она уже подошла к одному из окон зала. Здесь их было три, и все занавешены плотными тяжелыми шторами. Тетка подождала, пока молодой человек подойдет к ней, и торжественным голосом произнесла: «Смотри!» Она отдернула край, прикрывавший окно шторы. «Учти, это не нынешний день, это будущее!» Килькин в первое мгновение не узнал места, но потом он понял, что перед ним та самая маленькая деревенька, что была расположена поблизости от мотеля. Присмотревшись, он различил и косогор, и овражек. Места вокруг шале уже почти полностью поглотил разросшийся город. Не успел Килькин толком рассмотреть его многоэтажки. «Странно, что в будущем они будут мало отличаться от тех, что строят сейчас», — пронеслось у него в голове. Как вдруг в небе над горизонтом мелькнула чудовищно яркая вспышка. «Не бойся, не закрывай глаза», — успокоила его тетка смерть. «Это только так, картинка, воздействия не будет. Это ядерный взрыв. Таких над твоим городом будет несколько, но ты погибнешь во время самого первого. Он произойдет недалеко отсюда. Ты погибнешь в седле мотоцикла. Видишь, вон ты!» Килькин и в самом деле различил фигурку мотоциклиста, мчавшегося по шоссе на самом верху косогора. Шлем, надуваемая ветром кожаная куртка. «Неужели это и в самом деле я? А что, похож? У меня будет мотоцикл?» Вспышка разрасталась. Мгновение, и мотоцикл вместе с седоком осветился пламенем. «Ядерный взрыв — это чудовищный жар», — продолжала тетка Смерть. «От него бензобак мотоцикла, который будет находиться рядом с твоей промежностью, взорвется, и тебя всего снизу страшно обожжет и изуродует. Следом все вокруг выгорит дотла. Нужна тебе такая смерть?» Килькин не мог говорить. «Это неправда, она врет! Это обман, спектакль!» Сильно болела печень, по которой нанес страшный удар покойный Филипп. «Ладно, молчишь?» «Хорошо», — проговорила Смерть. «Мне кажется, ты должен оценить мое предложение. Вернемся к этому вопросу попозже». Вдруг тетка дернулась. «Черт! Пересечение!» — взвизгнула она. Еще одна 12-я глава. Пересечение. Килькин не знал. Пересечением инфернальные персонажи вроде тетки Смерть называли внезапное вторжение реального мира в их загробный или в какое-то место порождения загробного мира. Порождением загробного мира был странный ночной мотель без обслуживающего персонала и постояльцев. Материализовавшийся мираж. Никакого мотеля не было. Грязный притон наркоманов в старом полуразвалившемся доме, стоявшем посреди разросшегося неухоженного сада на отшибе на окраине деревеньки в дальнем Подмосковье. В том доме и в самом деле был камин. Иногда затапливали какие-нибудь совсем экзотические посетители притона, которым командовала странная тетка, носившая все время один и тот же грязно-серый плащ с капюшоном, который никогда не снимала с головы. Тем посетителям притона, которых еще хоть что-то в жизни интересовало, кроме дозы наркотика, и которые очень редко, но спрашивали ее, почему она никогда не снимает ни плаща, ни капюшона с головы, тетка отвечала: «Дом старый, со множеством щелей в стенах, денег на дрова у нее нет, да и печки нормальной в доме тоже, только камин. Поэтому ходит по дому всегда в верхней одежде». Этим объяснением странные посетители обычно удовлетворялись, начинали растапливать камин всем, что попадало под руку. Благо старого деревянного хлама, сломанных стульев, старых подвесных шкафчиков без дверок, ножек от табуреток, запыленных газет 30-летней давности в доме хватало. Тетка против растопки камина не возражала. В доме появлялась крайне редко. Всем здесь заведовал ее подручный, длинный худой наркоман. Он закупал сырье, варил зелье, общался с наркоманами со всех окрестностей, посещавшими дом. По ночам под видом наркомана в дом редко, но приходили покойники, работали на тетку, выполняли ее поручения. Едва тетка взвизгнула про пересечение, в залу вбежала мертвая Кристина. Лицо ее искажено страхом. «Полиция! Облава!» — прокричала она. Где-то там, за стенами зала, раздался гулкий, мощный удар. Люстра под потолком мигнула. Следом дверь зала с грохотом распахнулась. Один за другим вбежали четверо молодых людей. Двое наркоманов, девушка-наркоманка и один паренек, который приехал с ними за компанию. Их Килькин видел лежавшими в отключке на кровати в номере мотеля. Туда затащил его мертвый Филипп, когда Никита спасался от тетки Смерть. Никита узнал девицу, Лицо бледнее, чем у Кристины, но губы ярко накрашены красной помадой. Рукав кофточки на левой руке задран вверх, виднелись следы от уколов. Тетка вскочила с кресла. Вскочил и Никита. Густые тени по-прежнему падали на теткино лицо, мешая разглядеть его. Но Килькину показалось, на нем появилось выражение испуга. В зал влетел молодой мужчина, невероятно бледный, в расстегнутой до пояса яркой летней рубашке с завернутыми до локтя рукавами. На коже рук выделялись многочисленные следы от уколов, воспаленные и красные. У джинсов на нем одна штанина подвернута, другая разорвана и ужасающе грязна. «Мусора ломают дверь!» — завизжал он. «У окон тоже они!» В мгновение в зале, словно от щелчка переключателя, все переменилось. Бледная Кристина ринулась к камину. Неслась прямо на Килькина. Инстинктивно дернулся в сторону, толкнул кресло, с грохотом опрокинул его. Споткнувшись, едва не упал. Взмахнул руками, удержал равновесие. Невольно вскрикнул, пораженный тем, что следом произошло перед глазами. Пролетев мимо него, мертвая Кристина едва не ударилась головой об рельефное изображение лилий на каминной доске. Лишь в последнюю секунду выбросила вперед руки, мертвенно-бледные, с тонкими запястьями и пальцами, ногти которых накрашены сочным темно-бордовым лаком. Удержавшись в последнюю секунду у портала камина, Кристина наклонилась к топке, в которой горели крупные поленья, уже превратившиеся в объятые пламенем сверкающие и пышущие жаром головни. Рука покойницы скользнула с каминной доски на перемычку над жерлом камина. Следом Кристина сунула ногу в камин, поставила туфельку на одно из поленьев, лежавшее в самом низу на металлической решетке зольника, проема, через который осыпалась вниз в специальную камеру зола. Полено тут же разломилось, нога бледной красавицы провалилась вниз, каблучок туфельки неловко подвернулся и застрял в решетке. Пламя охватило лакированные бока туфельки, мгновенно вспыхнули и оплавились колготки красавицы, с противной вонью стала обугливаться кожа на ноге. Волосы на голове Никиты уже стояли дыбом. Словно позабыл в эту минуту, что Кристина — неживой человек, труп, который ничего не чувствует. Бледная красавица не смогла выдернуть каблук из решетки. Выдернула назад босую ногу, поставила ее на кафельные плитки, которыми выложена площадка перед топкой камина. В следующее мгновение Кристина отлетела в сторону. Оттолкнувшая ее тетка резко наклонилась, сунула голову в каминную топку, согнувшись еще ниже, подалась вперед, просунула голову в капюшоне так далеко, что она уже была у самого дымохода. Пламя лизало полы теткиного плаща, но ткань не загоралась, лишь обугливаясь, темнело. Из топки во все стороны полетели огненные искры. Килькин видел, смерть своими грубыми мужскими ботинками разбрасывает пылающие головни. Покойники столпились у камина. Килькина они оттеснили в сторону, он не противился. Теткины ботинки дымились в пламени, через несколько мгновений вспыхнул плащ. На Килькина никто не обращал внимания. Мертвецы скулили и выли, словно от ужаса. При этом норовили оказаться как можно ближе к дышавшей жаром топке камина. Оттуда торчал обтянутый плащом теткин зад. Туловище тетки задергалось. Обомлев, уже не веря своим глазам, Килькин увидел, как, упираясь ботинками в стенки каминной топки, руками цепляясь за что-то там, внутри дымохода, за что молодой человек не видел, тетка смерть принялась карабкаться вверх. Прошел какой-нибудь десяток секунд, она исчезла, оставив после себя лишь разворошенные поленья, которые, тем не менее, продолжали жарко пылать. Исчезновение тетки произошло среди мертвецов перед камином необычайный эффект. Они с воем ринулись в топку. Покойники отталкивали друг друга, вытаскивали, вцепившись в одежду из топки тех, кто уже влез в нее, бросались вслед за смертью в топку сами. Пламя с поленьев было сбито, из топки повалил густой белый дым. На какое-то время в его клубах скрылись и покойники, и камин. Килькин стоял в 2 метрах от топки. Его словно парализовало, надо бежать, но не мог сдвинуться с места. Из-за двери раздавался мерный тяжелый грохот, словно кто-то, вооружившись кувалдой, ломает стену мотеля, намереваясь проникнуть через пролом внутрь. Дым, скрывавший топку камина, немного развеялся. Килькин с ужасом увидел, в камин влезает тот самый пожилой дядька, которого встретил в холле 2-го этажа. Старичок подсказал Килькину, где найти номер, который разыскивал. «Так значит, он тоже был мертвый?» – поразился Килькин. «Как и его дочь, наркоманка Кристина!» Старичок уместил свою худенькую, низкорослую фигурку в топке, прямо на горевших поленьях. Надетый на нем костюмчик тут же вспыхнул. Старичок неловко подпрыгнул и огненным силуэтом исчез в дымоходе. Перед камином толпились покойники. Странно, но Килькин не заметил, как они вошли в ресторанный зальчик. Бледные пареньки спешили влезть в камин, отталкивали от топки худых девиц. Килькин вдруг увидел Кристину, стояла, дрожа сбоку от топки, держалась рукой за край каминной доски. Смотрела вниз, на босую правую ногу, словно не понимая, куда делась ее туфля на высоком каблуке. Девица вздрогнула, словно придя в себя, ринулась к жерлу топки. Оттолкнула от топки парня девушку. Та упала, ударившись головой о лежавшее на боку килькинское кресло. Кристина неловко задом полезла в топку. Туфля, в которую все еще обута левая нога красавицы, начала темнеть в огне. Вдруг согнувшаяся в 3 погибели Кристина посмотрела в зал. Взгляд ее уперся в Никиту. «Что? Его здесь оставим?» — вскричала красавица. «Надо забрать с собой!» Наркоманы, парни и девушки, стоявшие у камина, кинулись к Кильке. Раздававшийся из-за двери грохот ударов стал громче. Удары чаще. Послышались крики. «Открывайте! Все равно никуда не денетесь! Полиция!» Килькин метнулся к двери. Не знал, не мог вообразить, откуда могла появиться полиция. Что ей нужно от покойников? Как полицейские могут оказаться в этом царстве мертвецов? Да и полиции ему, распространителю фальшивых банкнот, пачка которых по-прежнему лежала в кармане, надо избегать. Но лучше полиция и тюрьма, чем покойники и смерть. Мертвецы догнали Никиту прежде, чем успел пробежать на слабых от пережитого ужаса ногах половину расстояния до двери. Покойники, парни-наркоманы, наркоманки-девушки вцепились в Кильку. Их худенькие руки походили на филькинские, словно из стали, жесткие, сильные. Килькин понял, у него нет сил сопротивляться. Замахнулся кулаком и попытался ударить одного из покойников-наркоманов по лицу, но тот увернулся. 2 девицы-наркоманки схватили Никиту за руки, словно не хрупкие девицы, а 2 дюжих мужика стремительно поволокли к камину. Ноги Никиты волочились по паркету. Вот он у камина. Железные руки пригнули ему голову и толкнули его в топку. Там, в самой ее глубине, еще была Кристина.